Глава 5. Дом. Ярослав. Отец купил билет домой в день моей выписки. Я не знаю, чего ждал сильнее, его отъезда или дня, когда смогу свалить из больнички. Оба меня порядком измотали. С одной стороны, я любил отца и давно не злился на него, но точек соприкосновения у нас было немного. Врачи и медсестры тоже относились ко мне нормально, много помогали и настраивали на лучшее, но я им не верил. Хотелось хоть на какое-то время оказаться одному. Я устал от казенных апартаментов и необходимости быть вежливым с папой. Хотелось побыть собой. Я не учел, что Алина всерьез и надолго прилипла ко мне. Стоит признать, что она неплохо поработала в квартире над обустройством системы поддержки. Получился потрясающий уголок холостяка-инвалида. «Если что-то случится, сразу звони, я приеду», — уверял меня отец, стоя у моей кровати с сумкой в руках. Кровать мне тоже купили новую, специальную, лучше, чем в больнице, разумеется, по требованию Алины. Она стояла позади папы тенью и совсем меня не раздражала, в отличие от первого. «Ничего не случится, пап, поезжай к жене, дочери, они и без тебя пропадут». Папа покачал головой. Мы 100 раз с ним говорили об отъезде. Жена его устала названивать и орать в трубку, но он продолжал переживать. «А ты не пропадешь, Яр?» — спросил он в миллионный раз и шмыгнул носом. Появление его платка и слез я не вынесу 100%. Пришлось бодро шутить. «А я тут буду над Алинкой издеваться. Она у меня в долгу и станет терпеть любые выкрутасы. Пропасть мне не даст. Давай, па. Такси подъехало». Я указал на телефон, который вспыхнул оповещением в его руке. «И правда», — спохватился отец. Он наклонился, чтобы обнять меня. «Люблю, скучаю, буду писать», — пообещал я, продолжая кривляться, чтобы держать папу в тонусе. Он хохотнул и отпустил меня наконец. «Хорошо вам добраться, Сергей Григорьевич», — пожелала отцу Алина. Она выглядела немного растерянной и удивленно вздернула брови, оказавшись в объятиях отца. Алину папа обнял как-то душевнее, чем меня. Или я ревную? Черти что. Немного успокоило то, что сама Алина не очень хотела обниматься и, скорее, из вежливости ответила взаимностью. «Спасибо за все, дочка. Я бы не справился без тебя», — признался отец на прощание. Я решил не злиться на него. Алинка действительно была рядом в паршивое время не только со мной. Она не стала скромничать и просто кивнула. «Пожалуйста». Отец еще раз махнул мне рукой, перекинул сумку с плеча на плечо и вышел из квартиры. Я запрокинул голову, выдохнул. «Если хочешь поплакать, я выйду», — предложила Алина. Я рассмеялся. «Не стоит. Да и куда ты выйдешь? На балкон, что ли?» «Хотя бы». «Все нормально, Алина. Я не собирался реветь, просто не люблю прощаться. Всегда чувствую себя неловко». «Понимаю», — поддержала она. «Меня тоже всегда нервируют чужие эмоции и собственная черствость». «Я ушам своим не поверил». «Ты черствая? Давно ли?» «Всегда», — просто ответила Алина. «Профдеформация. Если всем сочувствовать, то можно с ума сойти. Наш мир несправедлив, знаешь ли». «Знаю и не понаслышке», — хмыкнул я. Ее лицо скривилось, как от боли, и я сразу запретил Алине извиняться. «Не начинай свою песню о главном, это не твоя вина», — огрызнулся я. «Лучше закажи пиццу. Я в больничке только о ней мечтал». «Ну и мечты у тебя», — усмехнулась Алина. «Чего не попросил? Отец 100 раз у тебя спрашивал про еду». Я пожал плечами. Как-то неуместно казалось. В больнице надо страдать, а не пиццей объедаться. Разве нет? Алина покачала головой и не стала комментировать мой искрометный юмор. Она сделала заказ, и пицца приехала буквально через полчаса. Как джентльмен, я пригласил Алину разделить ее со мной. Совсем забыл, что хотел побыть один, а она не отказала. Алина сгребла с тумбы у моей кровати все лишнее и оставила только коробку с пиццей, салфетки и колу. Сама она подвинула стул и села рядом. Мы начали царскую трапезу. «Потрясающе вкусно», — призналась Алина, заглатывая второй кусок. «Я хотела сварить тебе борщ, но теперь объелась, и мне лень. Успеешь. Спасибо, ты очень любезен». Она так вкусно ела, что я невольно таращился. Очень неприлично глазеть на жующего человека, но я не мог отвести глаз. Сыр на ее пицце тянулся очень аппетитно, даже соблазнительно. Она облизывала пальцы, закатывая глаза от удовольствия. Алине бы снимать модные ролики про еду, а не варить борщ жалкому инвалиду. Вообще, я впервые заметил, что она очень красивая. Обычно забавные волосы сегодня были распущены и лежали мягкими пшеничными локонами на плечах. А еще я впервые заметил, что у нее яркие голубые глаза. Мой взгляд съехал на губы, которые блестели от еды. Вроде не очень красиво, но мне показалось это чертовски соблазнительным. Инстинкты тут же обострились, и я вспомнил, что ничего мужское мне не чуждо. Максимально неуместное желание необходимо подавить. Я попытался вспомнить что-то очень болезненное и мерзкое. И это, по иронии судьбы, была первая встреча с Алиной. Как я шел домой и увидел ее летящей из машины скорой помощи. «Я давно хотел тебя спросить», — проговорил я. Алина отложила корочку пиццы и вытерла губы и пальцы салфеткой. «Да, конечно», — быстро откликнулась она. «Если это про реабилитацию, то...» «Нет, это про нашу первую встречу. Что произошло на том вызове? Почему мужик на тебя набросился?» Алина вздохнула и приложила руку к груди. Как будто ее мучили флешбеки боли от сломанных ребер. Я пожалел о своем любопытстве и был готов отказаться от вопроса, но она мгновенно взяла себя в руки и стала рассказывать. «Обычный вызов был», — начала она. «Бабушка, божий одуванчик, боялась, что сыночек помрет от водки. Когда мы приехали, он действительно был плох, но вел себя тихо. Своими ногами дошел до машины. А вот там уже началось. Я просила лечь, но он ни в какую. Начал крушить все вокруг. А когда я попыталась его остановить, он меня оттолкнул. Я с трудом удержала равновесие. Его это позабавило, и он пнул меня в грудь. Потом ты знаешь или не помнишь. Говорят, так бывает. Помню я все, проговорил я, не в силах прекратить хмуриться и сжимать кулаки. Но лучше бы забыл. Жаль, головой ударился не сильно. «Сильно?» — возразила Алина. «У тебя было сотрясение. Врач должен был сказать». «Да, а вот этого не помню. Тебя и в кому погрузили из-за сильного ушиба мозга. Повезло, что не было последствий». «Да уж, повезло». Я невесело усмехнулся. Алина окончательно расклеилась и вытирала глаза пальцами. Я пожалел, что начал этот разговор. «Я должна была понять, что у него делирий», — всхлипывала она. «Белка, что ли?» — попытался угадать я. Алина кивнула и продолжала рассказывать со слезами на глазах. Слишком быстро осмотрела, а ведь были признаки. Он говорил странные вещи, задавал много вопросов, пока спускался. Все время жаловался, что мать на него кричит. Это точно были галлюцинации. Я должна... я остановил ее, дотянувшись до локтя. Прекращай себя терзать. Мы далеко на этих страданиях не уедем. Алина вытерла слезы, взяла себя в руки. Ее как будто переключило. Только влажные глаза выдавали недавнюю слабость. «Это все из-за тебя, Ярослав», — почти ласково попеняла она. «Я никак не могу понять, зачем ты меня закрыл своей спиной». Мой рот снова скривился в подобие улыбки. Я решил, что Алина задает риторический вопрос, и не стал отвечать. Но она хотела ответа. «Зачем?» — повторила она. «Скажи мне, почему ты это сделал?» Пришлось быть с ней честным. Уж слишком пристально смотрела она на меня своими сверкающими от слез голубыми глазищами. «Понятия не имею», — проговорил я. «Ты батю моего видела? Он меня учил, что надо слабых защищать». Алину моя откровенность не впечатлила. Она решила ругаться теперь. «Да не слабая я. Мне бы Коля помог. О чем ты думал?» «Я не думал», — снова честно ответил я. «Просто сделал все как-то... Как-то само собой это получилось». Она всхлипнула, и я заметил, как ее кулаки теперь сжались. «Даже не думай от меня избавиться, Ярик», — пообещала эта заноза. «Я тебя в таком состоянии не оставлю. Будешь заниматься и встанешь на ноги, как миленький. Понял меня?» Ее бравый настрой мог бы поднять мой поломанный боевой дух, но про свою реабилитацию я слушал врача хорошо, да и начитался всего в интернете. «Шансы небольшие, Алин, так что не лезь из кожи вон. Я почти смирился. А я нет», — упрямо гнула свое наглая девчонка. «Я сделаю все и даже чуть больше, чтобы ты снова ходил». Она раскраснелась и откинула волосы назад. Ее энтузиазм мог быть заразительным, но я чуть старше, чуть циничнее. Верить Алине мне очень хотелось, но никак не получалось. Однако восхищаться я еще был способен. Она мне нравилась в таком боевом настроении. Очень. Но спросить про нашего буйного алкоголика я не забыл. «Ты не знаешь, что стало с тем придурком?» — спросил я. «Мой адвокат сказал, он все-таки загремел в дурку, и нет смысла подавать в суд». Алина сразу сникла. «Он умер», — проговорила она. «Два дня назад». «Тогда мне точно не светит компенсация. Придется довольствоваться премией от Володьки и Маши». Пока я переваривал новость, Алина отправилась к плите. «Твой папа отлично закупился, даже бульон сварил, как я и просила», — громко говорила она, исследуя холодильник. «Так что борщ я все-таки сварю». Я не стал ее останавливать. Мысли о своеобразной справедливости в нашей вселенной достаточно долго не давали мне покоя. Я желал много неприятных вещей тому алкоголику, что лишил меня ног. Но даже в самых смелых и злых мыслях я не просил для него высшей кары. Видимо, он сам себя давно и заранее приговорил к смерти. Я глянул на телефон и понял, что задумался аж на полтора часа. На всю квартиру пахло борщом, но в туалет я хотел больше, чем обедать. Коляска стояла рядом. Алина помешивала борщ. Я моментально весь вспотел от волнения. Одно дело пересаживаться на коляску в больнице, а дома как-то тревожно. Я очень хотел, чтобы Алины не было сейчас здесь. «Ты скоро уходишь?» — спросил я как можно более нейтрально. «Как только закончу супом и провожу тебя до туалета». Последнее я поспешил опровергнуть гордо. «В туалет я сам схожу, не переживай». Мой голос предательски дрогнул, и Алина это заметила. Оставив суп на плите, она вернулась к моей кровати и заявила. «Давай, демонстрируй свои навыки. Я хочу посмотреть». «А я думал, ты большая девочка и видела мужчину без штанов», — пошутил я, защищаясь от ее напора. Попытка смутить девушку провалилась с треском. «Меня голым задом не напугаешь. Ты меня точно ничем не удивишь. Я множество раз видела людей без штанов, Ярослав. Даже бомжа. Невероятное зрелище». «Бомж был мужчиной?» — уточнил я зачем-то. «Биологически. Как вид. Таких принято идентифицировать как самцов, но по мне так какая-то среднеродовая особь». Она махнула рукой. «Ты мне зубы не заговаривай. Вперед. Будем тестировать путь до уборной в твоем новом жилище». Алина подогнала коляску вплотную и внимательно наблюдала, как я аккуратно свешиваю свои непослушные конечности. У меня прибавилось сил благодаря упражнениям. Да и вообще организм окреп после травмы и комы. Но я все равно каждый раз переживал. А вдруг не получится? Меня должно было пугать падение в пустой квартире, но я намного сильнее боялся свалиться при Алине. На глазах у Тамары я терпел фиаско дважды. Ее вздохи и невнятный бубнёж меня не беспокоили. А вот Алина точно меня будет жалеть. Этого я совершенно не хотел. Гордость придала мне сил, и я удачно переместился на коляску. Вспотел, но смог. Чертовски тяжело мне это давалось. Но я смог сохранить лицо и не пикнуть. Докатиться до ванной — уже дело техники. Стоит отдать должное настойчивости Алины. Поручни мне круто облегчили задачу. Добравшись до унитаза, я потребовал от своей дотошной сиделки. «Теперь закрой дверь и отойди. Я точно не хочу быть в списке рядом с твоим бомжом». Она усмехнулась и оставила меня наедине с унитазом.